Потом Калугин услышал, как он выругался. Калугин ждал, поглядывая вокруг. Наконец Сафарычев вылез. Даже при лунном свете было видно, как ему противно. «Все мертвые», — сказал он. «Сильный удар был, но машину очень интересно посмотреть. Большое дело сделаем, инженер». Борис Иванович молча оглядывал и оценивал самолет. Это был новый вид бомбардировщика. Модель, известную с давних пор, модифицировали. Один раз Калугин прошел вдоль самолета, не торопясь, спокойно. Потом отошел подальше и еще оглянул, окинул взглядом всю сразу. «Пойдем пилота выбросим», — предложил Сафарычев. «Иначе в рубке не повернетесь». Калугин ответил негромко издали. «Мне мертвеца противно трогать. Ты сам всегда, Сафарычев, кричишь, труп врага хорошо пахнет. Вот и возись с ним, а я инженер, мое дело техника». «Какой хитрый!» Сафарычев усмехнулся. С тех пор, как он сел, он все время был в возбужденном состоянии. Ему бы дать стакан водки или порошок снотворный, пусть себе спит. «У немца лица нет», — сказал инженер, пытаясь сдвинуть искореженный колпак. «Ну его к черту! Тошнит смотреть». «Не надо смотреть. Вынуть надо. Строп перережь. Видишь, строп выбросило. Там тоже строп. Нож у тебя есть?» «Есть, Борис Иванович. Для вас у меня все есть. Нет такой вещи, чтобы у Сафарычева не было. Тяни теперь. Идет?» «Тяжелый. Он весь поломанный, как мешок». Вытащив тело и свалив его подальше в снег, они оба задохнулись. Немец был так огромен и тяжел, что наст с хрустом провалился под его плечами и животом. «Ну и все», — сказал Калугин. «Самое трудное позади. Я буду машиной заниматься, а ты обыщи тело на всякий случай. Может, найдешь что для разведотдела? Посмотри, может, на нем ордена есть? Домой на родину пошлешь». Забравшись опять в машину, он нашел брезент с инструментами и занялся осмотром новой техники. Особенно интересно ничего не было. Кое-где он обнаружил броню, раньше они не делали ее в этих местах. Потом нашел ноздрю, то, про что Сафарычев сказал, что зверя нужно бить в ноздрю. Да, вот тут разорвался снаряд Семочкина. Сюда надо бы бить. Завтра он сделает информационное сообщение истребителям. Увлекшись, он лег на живот и рассмотрел круглую с трещинами дыру. Рядом лежал мертвый немец в комбинезоне. Его тоже убило снарядом. Этим же самым. Наверное, ихний стрелок. «Так-так», — прошептал Калугин. «На муфтах. Так, тут штырь, тут бабышки. Теперь вооружение посмотрим». Он работал совершенно как дома, как в мастерских, позабыв, что это немецкий тыл, и что тут могут произойти любые неожиданности. «Ну как, инженер?» — спросил снаружи Сафарычев. «Броня экранированная», — ответил Калугин. «Кое-что интересное, но в общем вздор». «Здесь тоже интересно», — сказал Сафарычев. «На фюзеляже ящер нарисован. Видел, Борис Иванович?» Калугин, не отвечая, светил себе карманным фонариком, потом нашел ключ и отвинтил гайку. Сталь тонко скрипнула. «Это не просто ящер», — говорил снаружи Сафарычев. «Это у них суеверная примета, мракобесие». На западе прошли самолеты, они прогудели громко и уверенно. «Наши пошли, слышите, товарищ Калугин? Как привет друга, как письмо от любимой». Калугин вылез из самолета и потянул снаружи что-то плоскогубцами. «Полетели, дали нам понять», — говорил Сафарычев, — «дали нам понять, что можно работать спокойно. Это наши машины. Своеобразные шутки играет жизнь. Ты не находишь, Борис Иванович? Мы с тобой в какой-то Норвегии, страна Норвегия». Калугин молчал, у него с хрустом срывались плоскогубцы. «Наверное, здесь красивые девушки. Здесь красивые девушки, Борис Иванович». «Сольвик», — сказал Калугин кряхтя, — «возможно, что и красивые. Давай-ка рулеткой смерим, хоть приблизительно».